Глава 5. Поезда в этих краях шли с востока на запад и с запада на восток, а по сторонам от железной дороги в этих краях лежат великие пустынные пространства, сары, озеки, серединные земли, желтых степей. В этих краях любые расстояния измерялись применительно к железной дороге, как от Гринвичского меридиана, а поезда шли с востока на запад и с запада на восток. Рано утром все было готово. Наглухо запеленутое в плотную кошму и перевязанное снаружи шерстяной тесьмой тело Казангапа с закутанной головой уложили в прицепную тракторную тележку, предварительно подослав на дно опилок, стружек и слой чистого сена. Надо было не очень-то задерживаться с выездом, чтобы к вечеру, не позднее 5-6 часов, успеть вернуться с кладбища. 30 километров в один конец, да столько же в другой, до захоронения. Вот и получается, что поминки справлять придется только около 6 вечера. С тем и отправлялись в путь, чтобы поспеть к поминкам. И все было уже готово. Держа на поводу оседланного и обряженного еще со вчерашнего вечера коронара, буранный Едигей поторапливал людей. И вечно они возятся. Сам он, хотя и не спал всю ночь, выглядел подтянутым, сосредоточенным, хотя и осунулся. Чисто выбритый, сивоусый и сивобровый Едигей был в лучшем наряде. Хромовых сапогах, в вельветовых мешковатых галифе, в черном пиджаке поверх белой рубашки и на голове выходная железнодорожная фуражка. На груди его поблескивали все боевые ордена, медали и даже значки ударника пятилеток. Все это ему шло и придавало внушительность. Таким, пожалуй, и должен был бы быть буранный Едигей на похоронах Казангапа. На проводы собрались все баранлинцы, от мала до велика. Толпились возле прицепа, ждали выезда. Женщины, не переставая, плакали. Как-то само собой вышло, буранный Едигей сказал собравшимся: «Мы сейчас отправляемся на Анабиит, на самое почитаемое старинное кладбище в Саразеках. Покойный Казангап Ата заслужил этого. Он сам завещал похоронить его там». Едигей задумался, что сказать еще, и продолжил: «Стало быть, кончились вода и соль, предназначенные ему на роду. Этот человек проработал на нашем разъезде ровно 44 года. Можно сказать, всю жизнь. Когда он здесь начинал, не было даже водокачки. Воду привозили в цистерне на целую неделю. Тогда не было снегоочистителей и других машин, которые теперь есть. Не было даже такого трактора, на котором теперь мы везем его хоронить. Но все равно поезда шли, и путь им всегда был готов. Казангап честно отслужил свой век на Буранлы буранным. Он был хорошим человеком. Вы все знаете. А теперь мы двинемся. Всем туда не на чем и незачем ехать. Да и линию не имеем права оставлять. Мы поедем туда вшестером. И мы все сделаем, как подобает. А вы ждите нас и готовьтесь. По возвращении все собирайтесь на поминки. Зову от имени его детей. Вот они, сын и дочь его». Хотя Едигей и не думал, получился вроде как бы маленький траурный митинг. С тем они тронулись. Баранлинцы пошли немного за прицепом и остались кучкой за домами. Некоторое время слышался еще громкий плач, то голосили вслед Айзада и Укубала. И когда смолкли позади выкрики, и они вшестером, все дальше уходя от железной дороги, углубились в Саразеки, буранный Едигей облегченно вздохнул. Теперь они были сами по себе, и он знал, что надо делать. Солнце уже поднималось над землей, щедро и отрадно заливая светом саразекские просторы. Пока еще было прохладно в степи, и ничто внешне не отягощало их движение. В целом мире привычно и недоступно парили ввыси только два коршуна, да иногда выпархивали из-под ног жаворонки, смущенно щебеча и трепыхая крылышками. «Скоро и они улетят. С первым снегом соберутся в стаи и улетят», — отметил про себя Едигей, представив на мгновение падающий снег и улетающих в той снежной пелене пташек, И опять вспомнилась ему почему-то та лисица в ночи, прибегавшая к железной дороге. Он даже огляделся украдкой по сторонам, не идет ли где следом. И опять подумалось об огненной ракете, поднимавшейся той ночью над саразеками в космос. Удивляясь странным мыслям своим, он все же заставил себя забыть об этом. Не о том пристало думать в такой час, хоть путь был далек.